Глава 57. Властный голос ворвался в сознание Розы, и она, вздрогнув, широко распахнула глаза. Сквозь дымку девушка разглядела очертания мужского лица. Роза несколько раз моргнула, и дымка начала рассеиваться. Наконец девушка отчетливо увидела лицо того, кому принадлежало ее сердце — Ахлфа. Он пристально вглядывался в ее лицо. Голубые глаза выражали едва сдерживаемое беспокойство. О нем же говорила и глубокая морщина, что пролегла на лбу мужчины. «Ты жив!» Не узнавая свой голос, произнесла Роза. Он показался ей слабым и безвольным. Глаза Ахлфа как-то странно блеснули. В тот миг Роза могла поклясться, что разглядела в этой голубой бездне свет нежности. «Жив», — прошептал он. Его широкая ладонь мягко коснулась щеки Розы, и кожа на ней тотчас остро отреагировала, заколола, заныла. Девушка еще сильнее задрожала от столь долгожданной ласки, и перед глазами пронеслись недавние ужасные события. Ужас отразился во взгляде Розы, когда она вспомнила Гелимера, его удушливое дыхание и похотливые руки. «Все прошло», — заметив состояние Розы, произнес Ахлф. Другая его рука успокаивающе гладила обнаженное тело девушки. Шершавая, грубая ладонь показалась Розе изысканной лаской, и ей захотелось куда больше, чтобы Ахлф обнял ее. Но что, если теперь это невозможно? Что, если Ахлф действительно выбрал Доминику, и прямо сейчас он сообщит ей об этом? Внутри все сдавило от этих горьких мыслей. Роза нахмурилась и сдавленно сглотнула. Но ком, ставший поперек горла, никуда не исчез. «Что теперь?» — превозмогая страх, вопросила девушка. Ладони Ахлфа скользнули под покрывало, и тогда Роза поняла, что на ней нет ничего из одежды. Она смущенно заерзала на месте и увидела, как задумчивая улыбка коснулась мужских губ. «Теперь все изменится», — сжимая талию Розы, произнес Ахлф. Не успела Роза задать вопрос, как воин следом добавил. «Гелимер мертв. Приближенных к нему воинов добивают мои люди. Письмо, которое прислал его отец, сожжено. Этим вечером я буду коронован». От услышанного у Розы перехватило дыхание. Выходит, Ахлф получил то, к чему шел. Власть практически была в его руках. Выходит, у армии появится долгожданный король? Стараясь не показывать своих переживаний, прошептала Роза. Она улыбнулась, но улыбка ее получилась печальной. «Выходит, так». Ахлф пристально наблюдал за Розой. Без труда заметил он, как грусть все сильнее охватывала ее. «Разве ты не рада этому?» — тихо спросил он. Ахлф наклонился и повис над Розой. Его трепетное дыхание ласково прошлось по ее лицу. Она запрокинула голову и посмотрела ему прямо в глаза. Глядела в голубую бездну и чувствовала, как по сердцу растекается пронзительная нежность. Такая, что голова кружилась. Роза вдруг вспомнила, что всего этого могло не быть. Что еще вчера Ахлф был при смерти. Что еще вчера она мечтала, чтобы вновь услышать его голос — чтобы снова ощутить любимый взгляд на себе. И теперь ей было даровано это. Нужно ли что-то большее, зная, что твой любимый жив и невредим? Тогда Роза улыбнулась совсем по-другому. Счастье солнечным светом озарило ее прекрасное лицо. «Я рада», — с жаром ответила она. «То, что ты жив, — самая большая радость для меня». Это просто чудо, что ты смог победить этот яд. «Чуда не было», — Ахлф усмехнулся. «Я не был отравлен». «Что?» Роза удивленно вскинула брови. Мне пришлось разыграть спектакль. Но для чего? Чтобы узнать, кто действительно верен мне. В воздухе повисла тишина. Лишь прерывистое дыхание Розы нарушало его. Она была поражена хитрым ходом Ахалфа, его поразительной способности сыграть так, чтобы все поверили в случившееся. Однако это ни на каплю не убавляло той радости, что испытывала Роза от осознания того, что Ахалф жив. «Теперь у твоего народа есть истинный король», — восхищенно выдохнула она. И вслед, вместе с этими словами, пришло понимание того, что Ария оказалась права. Рядом с Ахалфом должна быть знатная женщина, та, которая родит ему наследника. «Прости меня», — прошептала Роза. Ахалф окинул ее непонимающим взглядом. «О чем это ты?» — удивился он. «Я так и не смогла забеременеть», — Роза сглотнула. Слова давались ей с таким трудом, словно их раскаленными щипцами доставали из ее горла. «Я не смогла и вряд ли теперь смогу», — продолжила девушка, не сводя взора с Ахалфа. «Твоя мать оказалась права. Доминика — самый подходящий вариант для тебя. Она царских кровей, союз с ней даст тебе детей и поддержку Рима». Роза оборвала речь и обреченно улыбнулась. Ей было невыносимо больно говорить сейчас, но она любила Ахалфа. Любила всем сердцем и душой, и ради него должна была это сделать. «Ты должен отпустить меня, Ахалф», — наконец произнесла Роза. Его лицо потемнело от услышанного, и взгляд стал отстраненным, словно Ахалф разумом унесся куда-то далеко. «Ахалф», — произнесла Роза. Он вздрогнул, устремив на нее потяжелевший взгляд. Девушка осторожно коснулась мужского плеча и добавила: «Отпусти меня ради своего будущего». Ахалф сощурил глаза и поджал губы. Он медленно поднялся и кивнул Розе. Она внимательно посмотрела на него. Лицо его стало мрачным и холодным. «Оставайся пока здесь», — бросил Ахалф и быстрым шагом направился к дверям. Роза осталась. Да и куда ей было идти, особенно сейчас, когда тело было охвачено слабостью? Перевернувшись на правый бок, девушка устремила задумчивый взгляд в сторону окна. Из аркообразных окон в комнату лился солнечный свет. Словно золотистая пыльца, лучи перемешивались с воздухом, и казалось, протяни руку, и она тоже станет золотистой. «Как много света», — размышляла Роза. «Как бы я хотела, чтобы и в моей жизни он был всегда». Девушка понимала, что как только она покинет Ахалфа, жизнь ее погрузится во мрак. Ибо Роза не представляла, как будет жить дальше. Скорее, ей придется просто влачить одинокое существование до тех пор, пока ангел смерти не явится за ней. Тем не менее, Роза была убеждена, что так будет лучше для всех. Жить с любимым и видеть, как его надежды рушатся из-за того, что ты не можешь дать ему желаемое, видеть, как его чувства день ото дня блекнут, и твое пребывание рядом с ним превращается в унизительное существование и разочарование, слишком мучительно, чтобы цепляться за это. Пусть лучше я сохраню в памяти любовь к Ахалфу, чем потом она превратится для нас двоих в пытку. Пронеслось в голове Розы, и обреченные слезы горячими потоками побежали по ее щекам. Принять такое решение требовало мужества, и Роза в полном мере обладала им. Вот так, размышляя и проживая чувство грядущей утраты, пленница Ахалфа продолжала лежать, уже не обращая никакого внимания на слезы. А они все лились и лились, отчего подушка и часть волос Розы стали мокрыми. Незаметно для самой себя девушка погрузилась в дрему. Нет, она еще не спала. Слух улавливал шум за дверями и окном. Особенно громким казалось Розе пение соловья, будто эта невзрачная птичка, узнав о ее печали, прилетела и села где-то поблизости, чтобы своей трелью успокоить девушку. Но душа Розы была где-то там, далеко. Качаясь на волнах печали, она тихо плакала и ныла от сокрушающей ее боли. Несмотря на доводы разума, душа никак не могла успокоиться. Тяжелые шаги за дверями окончательно пробудили Розу. «Сейчас Ахлф скажет мне о том, что я свободна», — болезненно запульсировала в груди девушки. От понимания этого ее охватила зябкая дрожь. Пытаясь подготовиться к неизбежному, Роза начала медленно садиться. Покрывало сползло с ее обнаженного тела, и она испуганно вцепилась в его край, чтобы вернуть на место. Такой и застал ее Ахлф. Напуганный, почти голый, отчаянно цепляющийся за спасительное укрытие. Роза вздрогнула и посмотрела на Ахлфа. Его лицо было полно решимости. Такими же были его действия. Решительно и быстро Ахлф подошел к кровати, на которой лежала Роза. Пленница затаила дыхание. Сейчас она услышит его приговор. «Мое будущее связано с тобой, Роза», — прогремел Ахлф. Роза ошеломленно ахнула. Руки ее еще сильнее задрожали, и перед глазами все поплыло. «Ахлф, я ведь всего лишь твоя рабыня», — сдавленно произнесла девушка. «Ты для меня больше, чем можешь себе представить», — выдохнул он. «Я полюбил тебя и уже никогда не смогу быть без тебя». Загорелые пальцы Ахлфа обхватили ворот рубашки. Он дернул ее, ткань затрещала, порвалась. И тогда взгляду Розы предстало то, от чего ее душа разрыдалась. На крепкой мужской груди алел след, оставленный раскаленным клеймом. Это была латинская буква «Р», как первая буква имени Роза. «Я твой, Роза, а ты моя», — произнес Ахлф, и его руки наконец-то обняли девушку. «Ни римские принцессы, царицы, королевы, никто не сможет заменить тебя. Они не нужны мне, Роза. Я не хочу от них детей, я не хочу их помощи. Мне нужна ты». Ахлф заглянул в глаза Розы. «Я получил гораздо больше, чем Карфаген. Я получил тебя, Роза. Весь этот путь вел меня к тебе, и теперь я никогда не расстанусь с тобой. Будет ли у меня наследник или нет, не так уж и важно. Гораздо важнее, что я встретил ту женщину, которая никогда не предаст меня. Сильную, смелую, любимую. Тебя». «Я люблю тебя, моя Роза. Я так люблю тебя, Ахлф». Она заплакала, но уже от счастья. Прижалась к Ахлфу под правый бок, нашла его губы и застонала от облегчения, когда он поцеловал ее. Они обнимались и ласкались, шептали друг другу важные слова, а затем снова целовались, наслаждаясь близостью их душ. И в тот день не было никого счастливее, чем Роза и Ахлф.